приведенных случаях движения по своему характеру еще очень просты, и никому, вероятно, не придет в голову сомневаться в их автоматичности, то есть в машинообразности их происхождения. Но вот опыты, в которых отраженные движения начинают казаться наблюдателю уже более разумными. У лягушки отрезана вся передняя часть головного мозга почти до продолговатого, и животное положено свободно на стол. Дайте ему время оправиться от потрясения, произведенного операцией. Минут 5. И щипните слегка ногу. Лягушка поползет в противоположную сторону, стараясь убежать от раздражителя. Положите эту лягушку в воду, и щипание заставит ее плавать. Лягушка это рассуждать не может, потому что рассуждающая часть мозга, по мнению физиологии, большие полушария, удалена из ее тела. Несмотря на это, животное относится к раздражителю не менее разумно, чем в случае, когда головной мозг. Следовательно, рассуждение и воля целы. Притом животное отличает среду, в которой находится, по столу ползает, а в воде плавает. Флюгер, занимавшийся качественную стороною разбираемых нами явлений, приводит опыт с обезглавленной лягушкой. Для этого опыта не нужно даже присутствие продолговатого мозга, в котором кажущаяся разумность отраженных движений выражена еще резче. Обезглавленная лягушка повешена вертикально в воздухе. Раздражается кислотой кожа брюха в одной половине тела, например, в правой. При обыкновенных условиях лягушка трет раздраженное место правой же задней лапой, иногда вместе с тем и передней правой, если место раздражения лежит близко к последней. Но отрежьте такой лягушке правую заднюю ногу, тогда она станет тереть раздраженное место левой задней ногой, несмотря на то, что это движение ей, видимо, неловко. Кто, видя подобное явление, не скажет в самом деле, что в спинном мозгу лягушки сидит рот разума? Он, конечно, и есть настолько, насколько движение, выходящее из спинного мозга, может быть названо разумным. Для нас дело не в названии, а в сущности, то есть, если это движение в самом деле невольное, роковое, одним словом, машинообразное. На вопрос этот ответить очень легко. Движение это невольно, потому что в обезглавленной лягушке произвольные движения невозможны. Оно роковое, потому что является роковым образом вслед за явным чувственным раздражением. Наконец, движение это машинообразно по происхождению, уже потому что оно роковое. Итак, читатель видит, что в разобранных нами случаях, первое, все отраженные движения целесообразны, и второе, что в некоторых из них целесообразность доведена до такой степени, что движение перестает казаться наблюдателю автоматичным и начинает принимать характер разумного. Вообще же, на основании приведенных опытов с раздражением кожи у обезглавленной лягушки и спящего человека, можно установить следующее правило. Возбуждение чувствующей поверхности тела в любой точке может, смотря по условиям, вызвать отраженные движения, разнообразные по группированию действующих мышц, но всегда однообразные по цели устранить тело от внешнего влияния. В этом смысле отражательные аппараты спинного мозга представляют механизмы, обеспечивающие, так сказать, наполовину сохранение неделимого от вредных влияний, действующих непосредственно на кожу. Другую половину принимает на себя нервный механизм ходьбы, поскольку он приводится в деятельность путем чувственного раздражения той же кожи. Его присутствие в теле дает в самом деле животному новые средства избегать внешних насилий. Если же поставить в связь с этим механизмом еще глаза и уши, то есть зрительные и слуховые ощущения, то животному будет дана возможность избегать и таких вредных внешних влияний, которые находятся от него еще далеко. Понятно, что с той же точки зрения должна быть рассматриваема рвота, очищающая желудок от раздражающих веществ, кашель, выводящий народные тела из гортани, чихание, делающее то же самое относительно носа, потуги к испражнению и выведению мочи от раздражения прямой кишки и мочевого пузыря. Все эти движения тоже невольны и тоже целесообразны, потому что рассчитаны на удаление вредных влияний изнутри тела. Сумма нервных механизмов, при посредстве которых устраняются вредные влияния, действующие на тело извне и изнутри, составляют часть аппарата, обеспечивающего целость неделимого, аппарата, из проявлений деятельности которого вытекает понятие об инстинктивном, то есть невольном чувстве самосохранения у всех животных.